Грохот битвы обрушился на Оксиманда, словно кулаки контемптора. По нему били ударные волны взрывов, щит содрогался от попаданий снаряда. Непрерывный обстрел делал каждый шаг полным опасности. На дне воронок собралось невообразимое количество крови. Проезд сражающейся техники превратил ее в липкий и красный строительный раствор. По пляжу проносились косы залпов, тяжелых болтеров и автопушек. Щиты сынов Гора принимали на себя большую часть огня, но не весь. Воины легиона падали в таких количествах, каких Оксимант не видел с Иствана. Они шагали по мертвецам. Под ногами трещала опаленная броня, при продвижении подошвы вязли в размазанных трупах. Апотекари и рабы оттаскивали прочь тех, кто был слишком серьезно ранен, чтобы сражаться. В подобном милосердии было мало смысла. Космический десантник, чьи раны слишком тяжелы, чтобы продолжать идти, представлял собой обузу, без которой легион мог обойтись. «Пусть умирают», — подумал Оксимант. Догонявшие их с обоих сторон лендрейдеры взметали снопы зернистого черного песка и застоявшейся крови. Вращающиеся орудийные платформы на гусеницах отстреливали снаряды и дымящиеся гильзы. Дредноут без одной руки, пошатываясь, бродил кругами, как будто искал ее. Над головой проносились ракеты, избыточное давление выжимало из легких воздух. У воздуха был привкус перегруженных батарей и плавящейся стали, сгоревшего мяса и вскрытых внутренностей. Фронт имперцев был неразличим за колышущейся грядой дыма орудий. Дульное пламя из сотен амбразур мерцало, словно вспышки пикторов на параде. Небо окрашивалось взрывами, растекающиеся дуги дыма указывали места гибели десятков десантных кораблей. «Тяжело идет», — произнес Ед Дурса. Его шлем треснул посередине из-за попадания из автопушки по щиту, который от этого врезался прямо в лицо. Из трещины лилась кровь, но глазные линзы уцелели. «Будет еще тяжелее», — отозвался он. Что-то упало с неба и развалилось на части, катясь по пляжу и в равной мере раскидывая сооружения и тела. Оксиманду показалось, что это грозовая птица, но оно взорвалось до того, как он успел в этом убедиться. Разбился еще один десантно-штурмовой корабль, на сей раз громовой ястреб. Он рухнул жестко, носом вперед. Перед ним, словно пули, веером разлетелись осколки твердого морского сланца. Дюжина легионеров упала, сраженная на повал, словно снайперским огнем. Заостренный кусок угодил Оксиманду в лицевой щиток. Левая линза треснула, зрение замутнилось. Крыло корабля согнулось и пропахало сланец, опрокинув летающую машину на крышу. Второе крыло переломилось, будто гнилое дерево, когда она понеслась по песку, подскакивая и разваливаясь при каждом падении. Крутящиеся и горящие останки врезались в группу сынов Гора, и те исчезли в пламенном шаре, когда взорвались двигатели. Лопасти турбин разлетелись, словно мечи. «Обед Луперкаля!» — выругался Оксиман. «Никогда не думал, что меня обрадует роль пехотинца во время штурма», — произнес Дурса, поднимая золотой символ, привязанный к рукояти щита. Оксиман покачал головой. «Нет», — сказал он, — «гляди». Три лендрейдера перед ними выглядели так, словно получили удар бойками стенобитного молота Титана. Один был полностью выпотрошен, превратившись в почерневший остов, внутри которого остались только расплавленные трупы. Из второго, шатаясь, выбиралась горстка воинов. Их доспехи были черными, изначально, не от огня. «Разве юстарианцы не с первым капитаном?» — спросил Дурса, узнав тяжелую броню терминаторов. «Не все», — произнес Оксиман. Волчьи флаги третьего лендрейдера пылали, его расколол жестокий удар. Гор стоял на одном колене, прижав руку с когтями к борту своего лендрейдера, словно скорбел об утрате. Бок темного доспеха лоснился от крови, его словно копье пронзил кусок трубы. «Луперкаль», — произнес Дурса, испытав благоговение при виде одного единственного воина среди столь масштабного побоища. «Но какого воина?» «Сыны Гора!» — закричал Оксиман, проталкиваясь вперед. «Ко мне!» Изнутри лендрейдера повалил дым. Из него шагнули извращенные воины, тела которых были охвачены огнем. Линзы шлемов сияли белизной кости, оставленной в пыльных склепах. Не юстарианцы, нечто куда хуже. Как их там именовал Малагарст? Луперки, братья Волка. Сергар Таргост назвал их иначе, когда сервиторы Нортециума наконец сняли швы, скрепляющие его горло. Двойное пламя. Теперь Оксиман знал почему. Их доспехи были совершенно черными, не выкрашенными в черное, как у юстерианцев, и почерневшими не от гибели машины, а от инфернального пламени варпа, которое горело внутри них. Первым вышел Гер Геродон, Оксиманд все еще мог вспомнить два меча, вонзенные ему в грудь, и собравшуюся вокруг лужу крови, которой он истекал на полу мавзолитики. Окутавший броню огонь не заботил Геродона, как и семерых прочих, выбравшихся из обломков. Сыны Гора построились рядом с Оксимандом, не меньше сотни воинов. Он не мог сказать точно из-за дыма. Каждый из легионеров видел то же, что и он, магистр войны в опасности. Механикум защитил транспорт Луперкаля от всего, кроме разве что ярости Титана. И все данные разведки утверждали, что ни один из имперских легио еще не вывел в поле сколько-либо крупные соединения машин. Так что же сотворило такое? Ответ не заставил себя ждать. Они вышли из дыма. Багряно-золотые гиганты с шарнирными суставами. С сегментированных панцирей горделиво не спадали знамена. Земля содрогалась от тяжелых ударов их когтистых ног и воющих трелей охотничьих горнов. Выставив перед собой потрескивающие копья и визжащие мечи, рыцари Молеха атаковали магистра войны.